Как зарабатывать автору вебтунов? Быть автором вебтунов — тоже работа. Одним из важных факторов при выборе ремесла является стабильный доход. Поскольку большинство авторов вебтунов — фрилансеры, они далеки от стабильности. В этом их отличие от офисных работников, которые получают зарплату в установленный день. Однако это не означает, что авторы цифровых комиксов профессионально нестабильны. Доход состоит из трех основных элементов — гонорар за публикацию, доход от платного доступа к эпизодам и доходы от использования вторичных авторских прав. Гонорар за публикацию — это деньги, полученные за время публикации произведения. Они разделены на плату за рукопись, минимальную гарантию и долю прибыли. Плата за рукопись определяется стандартами, установленными издательством, платформой вебтунов. У каждого издательства они свои. Однако для новичков нижний предел платы за рукопись обычно устанавливается в размере 2 миллионов вон. Минимальная гарантия — это принцип, по которому сумма, уплаченная читателями, делится между платформой и автором. Чем больше эта сумма, тем больше получает автор. Даже если она небольшая, создателю вебтуна гарантирована минимальная сумма. Даже если ежемесячный доход от выплат составляет менее 2 миллионов вон, автору гарантировано 2 миллиона вон. Что касается распределения прибыли, то система не гарантирует более низкий предел. Минимальная гарантия и участие в получении прибыли — это способы оплаты опубликованных материалов, которые часто используются на коммерческих платформах вебтунов. Такими платформами, как Naver Webtoon или Time Webtoon, в основном используется следующий метод оплаты. Первые несколько глав вебтунов показывают бесплатно, а за остальные нужно платить. Конечно, пока вебтун публикуется, есть специальные издательства, где можно бесплатно насладиться произведением. Минимальная гарантия или доля прибыли могут немедленно увеличиться, если автор хорошо известен и имеет большое количество читателей. Но ставка не изменится в течение периода контракта. Однако через определенные промежутки времени может происходить повышение. И если предыдущая работа пользовалась популярностью, то плата за следующую рукопись увеличится. Таким образом, метод оплаты за рукопись предоставляет услугу предварительного просмотра и позволяет компенсировать преимущество распределения прибыли с минимальной гарантией. Для превью автор заранее дорабатывает 3-5 глав произведения и выпускает их только через платную систему. Читатели, желающие поскорее увидеть продолжение, после оплаты могут просмотреть заранее подготовленную автором часть. Также есть доходы от рекламы, размещенной в конце эпизода, или за вставку PPL в произведении. Прибыль от использования вторичных авторских прав генерируется, когда вебтуны воспроизводятся в другом формате, таком как фильмы, драмы, пьесы, мюзиклы, веб-драмы и игры. Права на трансляцию и публикацию произведений для зарубежных читателей также можно рассматривать как использование вторичного авторского права. В этом случае прибыль выплачивается автору, но если есть агентство-посредник, то делится между сторонами согласно положениям контракта. Одна из задач агентства — найти способы использования вторичного авторского права на произведение. Каждый автор предпочитает свою платформу, и у каждой свой способ оплаты, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы и требует тщательного изучения. Есть несколько способов получения прибыли. Разобраться в этом сложно, но большая часть информации указана в договоре, а публикация осуществляется по взаимному согласию, поэтому до подписания нужно уделить достаточно времени на его изучение. В договоре много сложных условий, поэтому если вы что-то не понимаете, сразу уточняйте. Обычно это осуществляется в соответствии со стандартным контрактом на распространение комиксов Министерством культуры, спорта и туризма. Было бы полезно обратиться к стандартному справочнику по контрактам, поскольку он содержит краткое объяснение условий. Кроме того, такие организации, как Корейская ассоциация комиксистов и Корейская ассоциация авторов вебтунов, публикуют руководство по правильно составленным контрактам, чтобы помочь художникам заключать справедливые соглашения. Можете изучить их. Договор написан сложными юридическими терминами, поэтому вам может понадобиться помощь специалиста. Авторы могут получить экспертную помощь, воспользовавшись бесплатной юридической консультацией, предоставляемой Корейским агентством креативного контента, Корейской комиссией по авторским правам и Корейским фондом благосостояния художников.